За обеденным столом мы сели рядом, слева от стола генералитета. Из наших генералов были за столом члены военного совета, генерал-лейтенант Крайнюков, генерал Кальченко, командующий 5-й гвардейской армии Жадов, командир стрелкового корпуса Бакланов, части которых встречались с американцами в тот памятный день на Эльбе. Стол был обильный, вдоволь было и икры, и белорыбицы, и водки. Но я заметил, что Осип Джо не пьет и, не выпуская из рук блокнота, делает в нем какие-то заметки. Ну что же, если он даже не представитель скромной провинциальной газеты, как он рекомендовался, все же не худо будет, если он зафиксирует ту сердечность и дружелюбие, которые царят за этим столом. А добросердечность была несомненная. Вот короткие отрывки из тостов, которыми обменялись Иван Степанович Конев и Омер Брэдли. То, что я успел записать на уголке бумажной салфетки. Конев: «Мы приходим к великой нашей победе через такие испытания в боях, каких не доводилось еще испытывать ни одной армии мира. Наша победа будет желанной победой. Народ наш заплатил за нее миллионами жизней. Но наша Красная Армия выходит из этой нечеловечески трудной войны еще более могущественной, чем она была в ее начале. Большую роль в исторической победе антигитлеровской коалиции сыграл американский президент Франклин Делано Рузвельт, имя которого с уважением произносится в нашей стране. И за этим столом я бы хотел с особым уважением помянуть имя этого великого антифашиста, немало сделавшего для победы войск антигитлеровской коалиции, и выразить надежду, что его преемник продолжит дело Рузвельта и укрепит дружбу наших народов, рожденную боевым братством в дни войны». Тост был закончен здравицей в честь американских союзников. Брэдли: «Для меня большая честь встретиться за этим столом со славным предводителем войск группы 1-го Украинского фронта. Наш народ всегда с восхищением следил за боями и победами славной Красной Армии. И мои солдаты и офицеры стремились подражать боевому примеру, который подавали им войска 1-го Украинского фронта. Сейчас, когда победа близка, можно лишь выразить сожаление по поводу внезапной и безвременной кончины президента Рузвельта, который столько сделал для достижения победы войск антигитлеровской коалиции. Ваш пример доблести и мужества – огромный вклад в нашу общую победу над армиями нацизма». Тост был закончен здравицей в честь славной Красной Армии и ее верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну а потом гости перешли в большой зал, где должен был выступать красноармейский ансамбль 1-го Украинского фронта. Киевская артистка Лидия Чернышова организовала его сразу же, как только была освобождена столица Украины. Сначала это был просто солдатский хор. За полтора года под ее руководством этот хор вырос в такой ансамбль, какой мог дать фору любому профессиональному коллективу. Нам доводилось его видеть то в одной, то в другой наступающей части. Иногда он как бы распачковывался, разбивался на маленькие группки из нескольких певцов и плясунов, которые выступали прямо на передовых во время редких боевых затишей, но в целом мне еще не доводилось слышать, и я был поражен. Боже ж мой, какое он произвел впечатление на союзников! На суровом лице Брэдли появилось просто-таки растроганное выражение. Когда пели «Реве тай стогне», несколько американцев, по-видимому, украинского происхождения, украдкой вытирали слезы. А когда певцы на английском языке грянули весьма популярную у нас американскую солдатскую песенку «Нашел я чудный кабачок», и с гостями и с хозяевами произошло что-то непередаваемое. Те и другие вскочили и в торе ансамблю по-русски и по-английски подпевали певцам. Потом пели тоже известную у нас песню американских летчиков: «Мы летим, ковыляя во мгле, мы идем на последнем крыле». Ну а о танцах и говорить нечего. И русская пляска, и украинский гопак вызвали такой гром аплодисментов, что лучшие военторговские официантки, отобранные из всех столовых фронта, позабыв свои обязанности, стояли в проходах, пораскрывав рты. «Это великие артисты, да? Это из Москвы, да? Но зачем вы скрываете? Так могут танцевать только настоящие артисты», — с упреком говорил мне Осип Джо. «Мне-то, Борис, вы можете сказать, что они прилетели из Москвы или Киева? Кто же поверит, что такой ансамбль может образоваться на фронте из солдат?»